Издательство «Бомбора». Океан книг. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами авторы книги «Это твое время». Если коротко, о чем эта книга «Это твое время»? О тайм-менеджменте или организации времени для подростков. То есть о том, как облегчить и улучшить свою жизнь с помощью разных приемов и техник, о которых знают не все, а мы тебе расскажем. Для кого? Для тех, кто хочет добиваться большего с меньшими потерями времени и сил. Давайте знакомиться. Меня зовут Марианна Анатольевна Лукашенко. Как подслушано из разговора школьников, я целый доктор экономических наук, настоящий живой профессор. Автор кучи книг про тайм-менеджмент, добрая мама и веселая бабушка. И вместе со мной Антонина Николаевна Сидельникова, как подслушана из разговоров школьников, настоящая деловая юристка, у которой есть собственная фирма, прикольная преподавательница тайм-менеджмента в школе, приставучая многодетная мама. Мы предлагаем тебе прослушать книгу «Это твое время» и научиться все-все для тебя важное успевать. Это же твоя жизнь и твое время. Зачем тратить время на эту книгу, когда и так дел по горло? Поясним. Во-первых, тот, кто овладеет секретами управления временем, всегда будет на шаг впереди своих сверстников и даже многих взрослых. Если ты когда-нибудь встречал школьника с пятерками в дневнике, собственным бизнесом и кучей достижений, знай, он точно пользуется методами, лайфхаками и техниками, собранными в этой книге. Во-вторых, тайм-менеджмент – это то, что помогает успевать в жизни главное. Чтобы ты мог спокойно и иностранный язык выучить, и с друзьями погулять, и сериал посмотреть, и к экзаменам подготовиться – и родителей порадовать, или как минимум не расстроить лишний раз, и про свои интересы не забыть. Подумай, хотелось бы тебе успевать больше за меньшее время, разложить все по полочкам и организовать для себя более удобный график, найти свободное время для интересных занятий и отдыха, перестать опаздывать, лениться и откладывать все на потом, набрать высокие баллы на экзаменах и не загнуться от нагрузки. Договориться с родителями и не только по сложным вопросам. Понять, что нужно предпринять, чтобы мечта, например, поступление в ВУЗ, стала реальностью. Найти мотивацию и силы для движения к цели. Определить направление своего развития, понять себя, свои интересы, мечты и цели. Если для тебя что-то из этого имеет значение, то начинай слушать нашу книгу «Это твое время». Вот как она устроена. Каждая глава включает жизненную ситуацию, в которую попал один из героев книги и которую он может решить с помощью приема тайм-менеджмента. Далее идет подробное описание техники или приема, примененного в истории, а также других инструментов тайм-менеджмента, которые возможно использовать для решения подобной проблемы. В завершении каждой главы предлагается челлендж, задание-вызов. Ты можешь потренировать и испытать себя. В конце каждой главы мы будем подводить итоги. А еще, чтобы ты мог оценить свой уровень управления временем, мы подготовили для тебя специальный опросник. Ты можешь заполнить его прямо сейчас в PDF-приложении к аудиокниге и потом ответить на вопросы повторно после прослушивания книги и сравнить результаты. Кроме того, мы собрали полезные ссылки на программы, гаджеты, книги, игры, сайты по теме управления временем, чтобы ты мог продолжать тренироваться и углублять свои навыки с помощью бережно собранных для тебя ресурсов. Ты взрослеешь и постепенно переходишь в режим самоуправления. Уже не родители, учителя и другие взрослые ограничивают тебя и подсказывают, что делать. Ты принимаешь решения сам. Ты становишься полноправным хозяином и распорядителем своего времени и жизни. Самое время определиться, какую жизненную стратегию ты выбираешь. Первое. Быть реактивным, то есть следовать за обстоятельствами. И второе – действовать проактивно, то есть формировать эти обстоятельства самостоятельно. О чем это? Это о том, что ты делаешь выбор каждую минуту твоей жизни. Ты каждый день принимаешь простые решения. Поваляться на диване или помочь по дому. Пойти в кино с друзьями или сделать уроки. Затупить в телефоне или почитать книгу. Даже какой контент смотреть и слушать – это твой выбор, и он много говорит о тебе. Выбирай. Проактивность как внутренняя сила менять мир вокруг и достигать цели, или реактивность как решение просто плыть по течению. Если ты на стороне проактивности, то помощником в реализации твоих целей станет книга «Это твое время». Успехов и удачи тебе! Авторы Марианна Анатольевна Лукашенко и Антонина Николаевна Сидельникова.